Глава 8. Поражение новгородцев на берегу Ильменя. В ту ночь, когда пешее новгородское ополчение, переправившись в своих насадах через Ильмень, приближалось к устью Лавати и видело поднимавшиеся из-за горизонта клубы черного дыма от берега Волхова, противоположного Пирынь-монастырю, тихо, как бы крадучись от кого, отчалила небольшая рыбацкая лодка и тоже выплыла в Ильмень. Черницы и пирынь монастыря, заметившие эту лодку, не обратили на нее внимания, полагая, что это рыбаки отправились на какую-нибудь далекую тоню, чтобы к утру или к полуночи попасть на место работы. Но они не заметили, что лодка направилась не вдоль берега Ильменя, а напрямки через озеро по направлению к устью Лавати. Черницы не могли видеть также, кто находился в лодке, а если бы видали, то не знали бы, что подумать об этом. В своей суеверной фантазии они бы порешили, что это дьявольское наваждение, мечта, некое бесовское действо, что это, одним словом, нечисто и играет на пагубу человеком. В лодке было всего два живых существа. Молодой парень и с ним бес, непременно бес, в образе липовидной девицы. Кому же другому быть, как не бесу, да еще к ночи, мало того. В самую Ивановскую ночь, накануне Рождества Предтечего, когда и папоротник цветет, и земля над кладами разверзается, и утопленники голосами выпи стонут в камышах, и русалки в Ильмене плещутся, празднество идолу Яриле правят. Ночь была июньская, северная, глазастая, спящее озеро как на ладони. Полуночный край неба совсем не спит, такой розовый, белесоватый. Казалось, что там дальше, туда, за Новгород, в Чудской земле, день, чуть белоглазая, нежится на солнышке. Но вода в Ильмене такая темная, страшная, бездонная пучина, а в этой пучине глубоко-глубоко, наверное, разные чудища копошатся и смотрят из глубины, как над ними жалкая лодочка куда-то торопится. «Ох, Богородица!» «Что ты? Чего испужался?» Рыбина выкинулась. Я думала, бог весть что. Ничего, не пужайся, не впервое. Лодка продолжала быстро нестись по гладкой поверхности тихого озера. Где она проходила, там оставался след на воде, и две полосы расходились далеко-далеко в виде распущенного хвоста ласточки. Кругом тишина мертвая, только слышится тихое плескание весел и журчание воды у боков лодки. «Ох, боюсь, Петра!» «Чего, ладушка, боишься?» «Не угодим ко времени!» «Угодим! Не раз плавали в русу!» «Да уж часка, полуночи!» «К первому солнышку как раз угодим, и истину сказываю, ладушка!» Парень налегает на весла. Лодка вздрагивает, подскакивает и несется еще быстрее. И загорелое лицо, и черные кудрявые волосы у парня увлажнены потом. Он что-то хочет сказать и не решается. А девушка все молчит, не отрывая глаз от далекого горизонта. Чего ей там нужно? Ты бы, ладушка, сыграла что? Не до игры мне, Петра, не к паре. Ничегошно. Легче бы на сердце было. Ты бы Калину, но не Ярилина ночь. Сыграй. По что ты не так такого, как в Ярилину ночку была? Бог с тобой, Петра. Но Петра, по-видимому, не о песне хотел бы поговорить, да не смеет. Эх, зазнобило сердечушка. А ведь наши новгородские рати осилят Москву. Про то Богу, видимо, Петра. А обидно таково. Что обидно? И я собирался ведь нарать, да мать не пустила. А чешутся руки на Москву кособрюхую. Молод ты еще. Какой молод? Опять помолчали. Парень выбивался из сил, видимо, изнемогал. «Дай, Петра, я погребу». «Что ты, на кой?» «Ты ослаб, а еще далеко. Садись к правилу». «Где тоби? Твоя сила девичья, не мужичья». «Я быкла грести. У меня силище в руках». «Ну, благо, будь по твоему ухачению». Девушка оставила руль, встала и направилась к веслам. Парень нелюбовно и несмело глядел на нее. Но девушка разом остановилась, как вкопанная, уставив испуганные глаза на далекий горизонт, из-за которого выползали не то темные облака, не то клубы дыма. Они слишком скоро изменяли положение и форму и слишком ясно волновались, чтобы их можно было принять за облака. Казалось, кто поддувал их снизу, и они рвались к небу, и как будто таяли, расползаясь по сторонам.